Глава 35. «Я не знаю, не могу точно сказать». Белкин всматривался в разбитое мертвое лицо, на котором все еще можно было различить последнюю улыбку. Дмитрий немного кривил душой. Он узнавал знакомые черты, просто не хотел признавать, что на холодном столе лежит тело его друга. Стрельников встал рядом и положил руку на плечо Белкину. «Митя, нужно ответить. Пока мы не установим личность, это просто безымянный труп, найденный за рулем украденного такси. Если вы его не опознаете, он так и будет висеть на нас нераскрытым делом». При этих словах Белкин посмотрел на Виктора Павловича так, как прежде не смотрел, но Стрельников ответил своей привычной улыбкой, которую подкрепил самым важным аргументом. «Если его не опознаете вы, мне придется вызвать в эту комнату госпожу Голышеву. Неужели вы хотите, чтобы она видела вашего друга в таком виде? Неужели хотите, чтобы эта картина осталась у нее в памяти?» «А в моей?» «А вам от этого уже никуда не деться, голубчик. Кроме того, вы все же мужчина, да еще и профессионал». Белкин обернулся на дверь, за которой ожидала Зинаида Яковлевна. Молчаливая и напряженная, как тетива лука. Ее сдернули с работы специально, чтобы опознать тело Лангемарка. Белкин в последний момент узнал об этом от Виктора Павловича и тут же предложил свою кандидатуру вместо нее. А теперь он стоял над мертвым телом и никак не мог признать очевидное. Прошлый вечер был для Дмитрия бесконечным. Обыск все продолжался и продолжался. За ним потянулся опрос усталых и смущенных соседей. Потом Дмитрий был на Петровке и под запись отвечал на вопросы Виктора Павловича о Георгии. Потом они вместе со Стрельниковым писали отчет о произошедшем в Большом Вознесении. Затем подтянулся Архипов с Большой Никитской и рассказал, что удалось найти там и в округе. Точнее, о том, чего найти не удалось. Ничего важного. В определенный момент Дмитрий понял, что все его чувства будто дробят действительность. Звучавшие вокруг слова стали перебивать друг друга и наслаиваться, а иногда на середине обрываться тишиной. Перед глазами пошли полосы и круги, то вспыхивавшие вдруг ярко, то вытягивавшие весь цвет из мира. Стрельников потряс его за плечо, и Белкин понял, что просто задремал прямо за рабочим столом. Только теперь Виктор Павлович решил отпустить молодого коллегу домой, но теперь Дмитрий сам не хотел уходить. Ему очень не хотелось оставаться с собой наедине. Всю жизнь он боялся окружающих, но теперь ему было страшно даже от себя самого. Стрельников не стал спорить и вернулся к делам. Белкин устроился на узкой лавке, стоявшей тут же у стены, и уснул неожиданно крепким сном без всяких сновидений. Он не проснулся ни в тот момент, когда отчитывались о результатах обыска в квартире Георгия, никогда Петровский пришел сообщить, что ничего важного больше в квартире не смог найти, ни даже когда Стрельников уже глубоко за полночь ушел с работы, полностью неудовлетворенный. Дмитрий так и проспал до самого утра, когда совершенно не отдохнувший Виктор Павлович растряс его с новостями, что таксомотор, который фигурировал в деле Овчинникова, всплыл в аварии на пересечении Бауманской и Бакунинской. Теперь, несколько часов спустя, Белкин стоял над телом Георгия и никак не мог это признать. Наконец он бросил еще один взгляд на обезображенное лицо и уверенно произнес: «Да, это он». После этих слов Белкин почувствовал полную и совершенную апатию. Пожалуй, впервые в сознательной жизни он не испытывал абсолютно ничего. Даже привычного неудобства больше не было. Окажись Дмитрий сейчас в переполненном трамвае, в шумной рюмочной, в забитом кинозале, на многолюдной площади или на кухне коммуналки, он везде чувствовал бы себя одиноким, как если бы остался один во всем мире. Далее вокруг что-то происходило, Стрельников что-то говорил, Дмитрий подписал какую-то бумагу, после этого его, наконец, отпустили. За дверью ждала Зинаида Яковлевна, которая о чем-то его спросила. Он что-то ответил. Она была без очков и смотрела на него растерянным, но все же проникновенным взглядом, который он, разумеется, не смог выдержать. Город мерно проплывал мимо Белкина, пытаясь давить высотой и помпезностью зданий, Дмитрий понял, что так и не полюбил этот город за те годы, что прожил в нем. Что все эти хитровки, причистенки, арбаты и кремли так и остались для него названиями на карте, которые можно усвоить и даже заучить, но нельзя понять. Рядом сидел понурый Стрельников. В один момент их взгляды встретились, и Дмитрий увидел, насколько они похожи. Многое роднило его с этим пережитком эпохи, по нелепости дожившим до нынешнего дня. Стрельников тоже задыхался от тесноты просторов московских площадей, тоже путался в переплетениях прямых улиц и бесчисленности тупиков, проулков, проездов и дворов. Все, что их отличало, — это причина неустроенности в мире. Стрельников был лишним в сегодняшнем дне, а Белкин был лишним по жизни. Через минуту Виктор Павлович медленно произнес: «Мы плохо сделали свою работу, Митя». Белкин кивнул. Хорошей их работу назвать было никак нельзя. Больше молчание не нарушалось. Грузовик затормозил и остановился, продолжая ворчать в ожидании нового путешествия. Белкин спрыгнул на землю и, не оглядываясь, отправился к своему дому. Виктор Павлович вдруг окрикнул его: «Митя, постойте! Я совсем забыл, мы с супругой приглашаем вас в гости в эту субботу. Сможете? А то она давно хочет с вами познакомиться». Белкин развернулся на месте и удивленно уставился на человека, с которым проводил долгие часы своей жизни в последние несколько лет. «Я не знал, что вы женаты, Виктор Павлович». «А вы вообще не очень наблюдательны в том, что касается других людей, голубчик». «Простите, конечно, я приду. Во сколько?» «Завтра решим. Вас ведь ждать завтра на службе?» «Да, я буду». «Ну вот, хорошо. Тогда до завтра. Степан Савельич, давай на Петровку. Работа еще до черта». Грузовик зарычал и дернулся. Белкин почувствовал, что улыбается, и крикнул Стрельникову: «Виктор Павлович, вы очень хороший человек!» Стрельников рассмеялся и помахал рукой, удаляясь по улице, а затем крикнул в ответ: «Расскажите мне, чего я не знаю, Митя!» Комната Белкина была идеально чистой и пустой, как всегда. Даже бардака на столе, который так любила разводить Александра, больше не было. Дмитрий растянулся на кровати и глубоко вздохнул. Его жизнь прилично изменилась за этот месяц, и он сомневался, что был похож на самого себя месячной давности. Раздался аккуратный стук в дверь, и Дмитрий отвлекся от созерцания солнечных зайчиков, плясавших на потертой стене. «Не заперто?» Белкин сел на кровати и посмотрел на гостя. Это была соседка, сидевшая с маленьким ребенком. На ее вечно усталом лице застыл интерес. Она никогда прежде не была в комнате Белкина, и теперь ей было любопытно, как здесь все. Выяснилось, что все примерно так же, как и в их с мужем комнате, только вылизано до блеска. «Добрый день, Маша, вам что-нибудь нужно?» «Да, добрый день. Тут для вас... В общем, вот». С этими словами она протянула Дмитрию толстую тетрадь и запечатанный конверт. Белкин посмотрел на соседку непонимающе. «А что это?» Маша от чего-то смутилась и опустила взгляд. «Это Саша, подруга ваша которая. Она заходила вчера вечером, даже ночью почти, но вас не было. Потом сегодня с утра, но вас опять не было. Поэтому она попросила меня передать вам это». Белкин взял из рук соседки тетрадь и конверт, посмотрел на них, ничего не понимая. «А что она сказала? Для чего это? Когда она планирует прийти?» «Нет, она ничего не сказала. Можно мне идти?» Дмитрий поднял взгляд на Машу и продолжил ничего не понимать. По всему было видно, что соседка его боится. Но это было совершенной глупостью, они мало друг друга знали, но Белкин не помнил случаев, после которых его можно было бы бояться. Он разрешил женщине идти и открыл тетрадь. Стоило ему прочитать первые же слова, как тетрадь упала на пол. А Дмитрий посмотрел на скрепленные листы с совершенным изумлением. Спустя минуту, когда изумление чуть отступило, он запер дверь на ключ и аккуратно поднял тетрадь. На первой же странице знакомой рукой было написано название «Хагакура» или «Сокрытое в листве». Несмотря на то, что это был черновик, В нижнем углу нашлось место дарственной, оставленной все тем же знакомым почерком, моему другу Дмитрию Белкину. Дмитрий прочитал дарственную несколько раз, надеясь, что она расплывется и исчезнет, как и вся тетрадь целиком. Он листал тетрадь все быстрее, везде находя одно и то же — короткие или длинные афоризмы и истории на разные темы. То связанные друг с другом, а то случайные и независимые. Белкин не вчитывался в них, дело было не в них, а в том, что они были написаны рукой Георгия. Он узнавал почерк друга, узнавал его форму и его подход. Эта тетрадь дышала Лангемарком, как будто была его частью. Во всей тетради не было больше ничего, кроме этих афоризмов. Белкин пролистал ее раз, затем в обратном порядке второй раз, но она не открыла ему свою тайну. Лишь в этот момент Дмитрий вспомнил о письме, которое попало к нему вместе с тетрадью. Он разорвал конверт и достал оттуда два листа бумаги. Один был исписан аккуратным и мелким почерком Георгия, а вот на втором была единственная размашистая строчка, оставленная Сашей. Дмитрий вцепился в записку Саши, прочитал ее один раз, потом еще один, потом отбросил от себя лист, который, медленно виляя, опустился на пол. На листе было написано «Прости, что не предупредила. Не жди». Белкин смотрел на лист, как на ядовитую змею, подобравшуюся к самому сердцу. Мысли заметались в голове, крутясь вокруг значения слов «не жди». Такое не было возможно теперь, не ждать. Не теперь, когда он открылся и почувствовал что-то, чего прежде никогда не чувствовал. Затем разум сложил записку, написанную рукой Александры, и письмо, написанное рукой Георгия. Белкин тут же уставился на это письмо, лежавшее на кровати, и стал читать, не спеша прикасаясь к ядовитым буквам. «Доброго времени тебе, мой друг. Я пообещал тебе, что ты все поймешь, и я собираюсь исполнить это обещание. Начать следует с того, что в тот момент, когда ты читаешь это письмо, я либо уже мертв, либо погибну в течение нескольких часов. Возможно, что ты узнаешь об этом до того, как письмо попадет к тебе, но мне кажется важным предупредить тебя. Далее, понимая твое изумление от того, как к тебе попало это письмо, хочу прояснить кое-что. Прости меня, Митя. Саша устроила игру, о которой я не стал тебя предупреждать. Мы с ней были знакомы до моей лекции. Она моя старая подруга. Как ты успел понять, она очень любит устраивать неожиданности. Ее появление на лекции было для меня такой неожиданностью, игрой, в которую я включился, потому что привык к ее играм. Она сделала вид, что не знает меня, я сделал вид, что не знаю ее. А потом она заинтересовалась тобой, мой бедный друг. Не ненавидь ее сильно. У некоторых людей под масками нет лиц, лишь новые и новые маски. Я и сам такой. И еще я просил ее не играть с тобой. Говорил, что ты не понимаешь этих игр, что если у нее получится сблизиться с тобой, для тебя это чувство будет столь сильным, что память о нем будет преследовать тебя всю жизнь. Но я не прервал ее, потому что я тоже люблю игры. А еще потому, что теперь ты видел, каково там, в мире, где есть кто-то еще, кроме тебя, в мире, которого ты всегда страшился. Там не только толпы и крики, не только шум и хамство. Там есть настоящее тепло. Теперь о моем деле. Я убил Матвея Осипенко, Петра Родионова, Андрея Овчинникова, Филиппа Ермакова, Семена Чернышова, Ивана Громова, Фому Краснова, Михаила Меликова и собираюсь убить Якова Алфеева. Фаддей Цветков, Яков Матвейчук и Семен Юдин погибли прежде от разных причин. Много лет назад я вместе со всеми этими людьми был в одной банде. Мы грабили и убивали, пользуясь гибелью старого мира. Однажды нам на пути попался мой учитель, человек великого достоинства и внутренней силы, человек, давший мне профессию. Он погиб от нашего безобразия, успев перед смертью преподать мне последний урок. Жизнь моя с того дня переменилась и обрела новый смысл, далекий от мести, кстати. Примерно год назад я случайно наткнулся на Матвея Осипенко. Точнее, не я, а мой хороший друг Иван Митин. Он уже погиб, поэтому я смело называю тебе его имя. У Ивана были личные причины для мести Осипенко, но не хватало решимости именно убить. Тогда у нас родился план нашего мщения. У меня была еще одна причина искать смерти для Осипенко и остальных, но о ней я умолчу даже в этом письме. Иван выковал для меня меч, а я поразил им нашего врага, когда обрел нужные навыки и подобрал удачный момент. Этим все и должно было ограничиться, но судьба почти сразу свела меня с Родионовым, и я наконец-то перестал быть мечом в руках слепца. Теперь я разил их одного за другим, благо судьба все еще мне благоволила. Я не испытываю раскаяния или угрызений совести, но я понимаю, что, убивая убийц, сам стал убийцей. Насилие должно иметь предел. Пределом станет моя смерть. Прости меня за все, мой друг. Прости за ложь и неискренность. Прости за то, что ударил тебя по голове и разбил тебе губу. Прости за то, что больше не буду поставлять тебе твои любимые головоломки и не смогу облегчить твой недуг в самые тяжелые дни. Я старался идти по единственному пути, но понял, что каждый человек идет по множеству путей сразу. Пока люди гибли от моей руки, от нее же рождались строки перевода, моего последнего перевода. Это единственное хорошее, что останется в мире после меня. Я долго думал, что делать с этой работой, но нет во всем мире человека более достойного, чем ты, для того, чтобы критически оценить мой труд, поэтому теперь он принадлежит тебе. Только не относись к словам слишком серьезно, Митя. Слова — это просто слова. Не они руководят тобой или мной, но они могут стать источником вдохновения. Желаю тебе достичь совершенства в твоем труде, мой друг, и не забыть о том, что ты тоже человек, человек достойной жизни среди людей. У меня впереди целая ночь наедине с моим родным городом. Надеюсь, он расскажет мне еще несколько своих историй, а я поделюсь своими. Красота порой ослепляет нас, не давая постичь природу вещей. Но иногда природа вещей и заключается в их красоте. Прощай.